или другой незабываемый случай около ГУМа. Мы четверо после полудня ехали в моторе по горной дороге. Вдруг наш шофер замедлил ход. Мы увидели на узком месте портшес, несомый четырьмя людьми в серых одеждах. В носилках сидел лама с длинными черными волосами и с необычной для лам черной бородкой. На голове была корона, и красное с желтым одеяние было необыкновенно чисто. Портшес поравнялся с нами, и лама, улыбаясь, несколько раз кивнул нам головою. Мы проехали и долго вспоминали прекрасного ламу. Затем мы пытались встретить его. Но каково же было наше изумление, когда местные ламы сообщили нам, что во всем краю такого ламы не существует, что в Портшезе носят лишь Далай-ламу, Таши-ламу и высоких покойников, что корона надевается лишь во храме. При этом мы шептали: верно, мы видели ламу из Шамбалы. Другой тибетский лама во время посещения памятных мест Индии около станции Амбала встретил в вагоне индусского садху, не знавшего по-тибетски. Случайно лама заговорил с садху по-тибетски, а тот ответил ему на индустани, и оба поняли друг друга. Когда лама рассказывал нам про эту необычайную беседу, он добавил: только во время Шамбалы языки будут понимаемы без знания слов и знаков. Мы слышим и понимаем не внешним звуком и видим не телесным глазом, но третий глаз, глаз Брамы, это есть глаз всезнания. Во время Шамбалы мы не будем нуждаться в телесном глазе. Мы будем в состоянии пользоваться великими скрытыми силами. На вершинах Сикима, в гималайских отрогах, среди аромата балю и цвета рододендронов, опять лама, подобный средневековому изваянию, указал на пять вершин Кинчинджунги и сказал: «Там находится вход в священную страну Шамбалы. Подземными ходами, через удивительные ледяные пещеры, немногие избранные даже в этой жизни достигали священное место. Вся мудрость, вся слава, весь блеск собраны там». Другой лама красной секты сказал нам про чудесных азаров индусского вида, длинноволосых в белых одеждах, иногда появляющихся в Гималаях. Эти мудрые люди знают, как управлять внутренними силами и как объединять их с космическими токами. Глава медицинской школы в Лхасе, старый ученый лама, лично знал таких азаров и сохранял с ними непосредственные отношения. Statesman, наиболее позитивная газета Индии, опубликовала следующий рассказ британского майора. Во время странствия в Гималаях однажды еще до зари майор из лагеря вышел на соседний утес. Он наблюдал величественную гряду снеговых великанов. Через пропасть от него в утреннем тумане возвышался другой утес. Велико было изумление майора, когда на противоположном утесе он явственно усмотрел очертания высокого человека с длинными волосами почти нагого. Опершись на высокий луг, незнакомец наблюдал что-то по ту сторону скалы. Затем молчаливый страж точно заметил что-то. Мощными прыжками он бросился вниз по почти отвесному склону. В полном удивлении майор вернулся в лагерь и спросил местных слуг об этом странном явлении, но к его еще большему удивлению его вопрос был принят совершенно спокойно, почтительно было отвечено ему: «Саиб видел снежного человека, который охраняет заповедную страну». Мы спросили ламу об этом рассказе о снежных людях, и опять ответ пришел удивительно спокойный и утвердительный. «Очень редко можно увидеть этих снежных людей. Они преданные хранители некоторых гималайских областей. Там скрыты священные ашрамы махатм. Раньше даже в Сикиме находилось несколько подобных ашрамов». «О», — добавил он, — Эти мудрые махатмы, они в вечных трудах направляют нашу жизнь. Они управляют внутренними силами, и в то же время, как совершенно обычные люди, они появляются в разных местах и здесь, и за океанами, и по всей Азии. К нашему удивлению, наш друг упомянул историю, которая уже вошла в западную литературу, как один из махатм по какой-то неотложной причине предпринял спешную поездку в Монголию, оставаясь в седле по 60 часов. Какое это особое ощущение, когда в далеких горах, в живом изложении вы слышите то, что вы на далеких страницах книг видели за океаном. Этот простой рассказ, без всякого личного повода, дает особое убеждающее впечатление. Правда, многие вещи, которые нам кажутся фантастическими выдумками и сказками, вне личного преломления, на самых местах происшествий освещаются особым светом правды. Величественные образы махатм не проходят перед вашими глазами как призраки, но как великие существа от тела и крови, как действительные учителя высшего знания и мощи. Вы, может быть, спросите меня, почему, говоря о Шамбале, я упоминаю великих махатм? Ваш вопрос может иметь основание, потому что до сих пор в литературе эти великие понятия за недостатком осведомления оставались совершенно разделенными. Но зная литературу о великих махатмах и изучая сведения о Шамбале на местах, высоко поучительно видеть объединительные знаки этих понятий и, наконец, понимать, как они близки в действительности. В индусской литературе, в Вишну-Пуране, вы можете найти указания, которые одинаково будут понятны как изучающим учение махатм, так и преданным ученикам мудрости Шамбалы. В старых писаниях находятся указания о новой сужденной эре, о великих аватарах, приходящих для спасения человечества, о священном городе Калапа и о попытках архатов поднять спящий человеческий дух один раз в каждом столетии. Мы видим в учении великих махатм те же указания, которые мы узнаем в писаниях и преданиях о Шамбале. В санскрите, индустане, на китайском, на турецком, на калмыцком, монгольском и тибетском языках и во множестве мелких азиатских наречий выражены те же идеи, те же мысли относительно будущего. Иногда вы можете даже подозревать какие-то общемессианские идеи, занесенные несторианами и манихеями. Но исследуя предмет на местах, среди самых различных национальностей, разделенных между собою безбрежными пустынями и многими тысячами миль, вы видите, что эти учения несравненно древнее мессианизма. И они связаны не столько с представлением о личности, но именно с идеями о новой вере, вооруженной мощными силами космических энергий. В основных учениях Будды уже можно усмотреть намеки на будущие достижения человечества. Под символом железного змея, окружающего Землю и переносящего тяжести для человечества, узнаются символы железных дорог. Под символом летающих железных птиц можно понять аэропланы. В указаниях на жизни, на различных звездах и в намеках на разные состояния человеческого существа вы можете распознать те самые проблемы, которые только недавно с поразительной медлительностью подтверждаются наукой. Жизнь на планетах, открытия в области астрального мира только очень недавно вышли из пределов насмешки игнорантов. Действительно, так странно узнавать объединительные знаки между древнейшими традициями Вед и новыми формулами Эйнштейна. Но должны не забыть, что уже Будда пришел поднять падающую и извращенную культуру и указать на тончайшие космические энергии. лишь совсем недавно. В области Карачи и Лагора были найдены остатки древних городов от 5 до 6 тысяч лет, показывающие на высокую, древнейшую культуру Индии. Эта культура напоминает одну из культур суммарийских или эламских. Много цилиндров с надписями, напоминающими вавилонские, найдены в этих развалинах. И когда их удастся прочесть, они, вероятно, дадут новую страницу человеческой жизни. Без этих открытий еще совсем недавно расцвет индусского средневековья обрывался на нескольких столетиях до нашей эры. Голоса древних сказаний и позднейшие записи древнейших заветов долетали как из неизвестного пространства. Но теперь эти новейшие открытия дают реальное основание для древней мудрости. От этих путевых знаков мы уже можем реально мыслить о данных Платона, о разрушении Посейдониса, последнего оплота Атлантиды. Итак, можно видеть, что многие символы и многие знаки фактически гораздо древнее, нежели ошибочные определения науки последнего столетия. Многие понятия кажутся совершенно разделенными, без всякой связи, но при внимательном, а главное, без предрассудочном изучении, оказываются родственными. Пример. Казалось бы, что общего имеет старый буддизм с ранним христианством? Но уже Ориген, один из самых ранних писателей христианских, упоминает буддистов в Британии. Конечно, проповедники царя Ашоки могли проникать даже к далеким британским островам. Культ змея Шотландии имеет аналогии с культом китайского дракона и со змеем Индии. Всемирный знак креста проходит все тысячелетия через Египет, через свастику к несказуемой древности. С особым ощущением слушаете вы старые пророчества и сказания, которые являются для образованных лам и браминов мудрым учением жизни. Чтобы войти в эту атмосферу, послушаем отрывки из Вишну Пуран и перевод тибетских пророчеств. Среди заветов Дзонкапа находится сообщение, что архаты каждое столетие делают попытку просвещения мира, но до сих пор ни одна из этих попыток не удалась. Сказано, что лишь когда Таши-лама согласится быть рожденным в стране пелингов, то есть на Западе, и явится как духовный воитель, только тогда будут разрушены ошибки и невежество веков. В 1924 году из Тибета пришел в Сикким мистер Дэвид Ниль и в своих статьях сообщил много новых сведений о Гессархане, легендарная личность которого имеет так много общего с Ригденджапо, владыкою Шамбалы. Были принесены древние пророчества о Гессархане, о его непобедимом воинстве и о походе для очищения Лхасы от нечестивцев. В своей статье «Будущий герой Севера» Дэвид Ниль говорит: «Гессархан — это герой, новое воплощение которого произойдет в Северной Шамбале. Там он объединит своих сотрудников и вождей, сопровождавших его в прошлой жизни. Они все также воплотятся в Шамбале, куда их привлечет таинственная мощь их владыки или те таинственные голоса, которые слышимы лишь посвященными. Владыка Гессархан идет с непобедимым войском, чтобы уничтожить нечестивые элементы Лхасы и водворяет всеобщую справедливость и благосостояние. В Тибете мы могли удостовериться в распространенности этого предания. Нам говорили о дворе Гессархана в Кааме, где собраны мечи его воинства, служащие балками этого замка. Стрела — это знак Гессархана. Стрела — это молния. И наконечники стрел, находимые в полях, принято считать отвердевшей громовой стрелой.